Глава 30. Закрытая территория игровой зоны Мидгард. И снова Берсерк. Маленького тролля нашли у него дома. Санек отметил, что живут контролеры нехило. Двухэтажный домик с пристроенной конюшней. Внутри же прямо дворец, гобелены, камин, выставка оружия и доспехов, на потолке фрески, на полу мозаика. Хенрик сразу после обмена приветствиями перешел к делу мастера оружия. «Помнишь новичка, который вот с ним в игру заходил?» «Я все помню», — пробасил маленький тролль с высоты своего двухметрового роста. «Может, вина?» «Позже. Его убили, новичка». «Эк, невидаль!» «Его совсем убили, Хенрик. Необратимо, как игрока». «Быть этого не может», — отмахнулся маленький тролль. «Кто-то что-то напутал». «Вот он», — кивок в сторону Санька. «Сам его в землю закопал. Холодного». Великан уставился на Санька. «Не врешь?» «Так и было». Маленький тролль еще некоторое время сверлил Санька взглядом, потом кивнул. «Вижу, что не врешь. Но так все равно не бывает. Может, тело осталось, а сам он уже на свободе?» «Я там был», — ответил Санек. «Не было его там. Я ходил в управление. Меня допросил эксперт». «Ну, ни хрена себе», — не выдержал мастер знаний. «Точно эксперт? Ты не путаешь?» «Нет». «И при нем еще два старших контролера были в качестве охраны». «Значит, эксперт». Маленький тролль поворошил бороду. «И чего ты от меня хочешь, Скаур? Чтобы я послал запрос? При том, что вопросом целый, блин, эксперт занимается». «Запрос тоже. На свободе своя иерархия, у нас своя. И вот еще. Хочу, чтобы ты помог нам поговорить с берсерком». «Зачем это?» — нахмурился маленький тролль. «У новичка на правой руке была метка, минимум 4-го уровня. Встроенный артефакт. Боевой, как выяснилось». «Один и его вороны!» — изумился маленький тролль. «У новичка? Это точно?» «Я диагностировал вмешательство», — ответил мастер знаний. «Ошибки быть не может. А что боевой, так это по факту действия. Хотя допускаю, что и не боевой. Это как автомобиль. Предназначен для езды, но и задавить кого тоже способен». «А зачем вам берсерк? Вы же сказали, закопали пацана там, в игре». «А берсерк эту штуку видел. И даже что-то понял, только не сказал ничего толком». «Ладно, попробую», — без особого восторга сказал контролер-привратник. «Но результат не обещаю. Сами знаете». «О, Химера, вернулся!» Берсерк, похоже, был в хорошем настроении. Кушал рульку с квашеной капустой, хрустел лучком, запивал пивком. «Садись!» «Все садитесь, а вы, новички, погуляйте пока!» Он шевельнул кистью, и тройка мрачных мужичков-новичков довольно-таки крутого вида переместилась за соседний стол. Надо полагать, гигант успел их вышкалить. «Проводником меня берут», — пояснил он, ни к кому конкретно не обращаясь. «За 400 сговорились. Еще поить, кормить», — он постучал свиной ножкой о блюдо. «Хорошо будет». «Че смотришь, контролер? Что не нравится?» «Я в чужие дела не лезу», — мрачно отозвался маленький тролль. «Совет нужен». «Вот ему», — он показал на Санька. «Совет брату Химере бесплатно», — великодушно объявил берсерк. «Скаур, Гастингс, угощайтесь. Кончится, новички еще возьмут. Говори, маленький брат». Санек молчал. Берсерк одним своим жутким видом внушал трепет нормальному человеку. «Да говори, не парься, мы ж свои, малыш». Берсерк похлопал Санька по щеке татуированной лапой, перепачканной в свином жире. «Не тяни гуленбурсти за яйца». Гуленбурсти — боевой вепрь, ездовое животное скандинавского бога Фрейра. «Сейчас», — сказал Санек. И выложил историю в 12-й раз. «Да, подставил кто-то мальца», — резюмировал берсерк, выслушав, и на полминуты присосался к кружке. Поставил пустую, срыгнул. «Я такой хрени, что у него была, не знаю», — признался он. «Но хрень крутая». незримая метка четвертого уровня. Похоже на уменьшенный исполнитель желаний. На первом уровне применять такую хрень можно только высшим сущностям. В миру вообще запрещено. А у такого мальца это как гранатомет дитю дать. Только дитё из гранатомета стрельнуть не сможет. А твой дружок, выходит, сумел. И был наказан. «Кем наказан?» — спросил Санёк растерянно. «За что?» «За применение», — веско произнес берсерк. «Но он же не виноват». «Незнание закона не освобождает от ответственности», — вставил маленький тролль. «Значит, его насовсем убили», — упавшим голосом пробормотал Санёк. «Это игра, малыш. Большая игра». Берсерк похлопал Санька по плечу. «Здесь возможно все, даже убить насовсем. Мясо хочешь? Я угощаю». «Мне пора». Мастер Скаур поднялся. «Работа». «Спасибо за пиво, берсерк». «Ты мне, я тебе», — ухмыльнулся гигант. «Дим, ты со мной?» — спросил мастер оружия. «У меня сегодня дел нет, посижу еще», — ответил Гастингс. «В доброй компании почему бы и не посидеть? Тем более берсерк угощает. Когда еще такое случится?» «Тогда бывай. И ты, Хенрик. Спасибо за помощь». И двинул к дверям, мимо почтительно уступивших дорогу завсегдатаев. «Девочка!» — гаркнул берсерк. «Пиво нам, бочонок, и кабанчика. Дошел кабанчик?» «Дозрел, хороший мой. Сейчас подам», — отозвалась девочка, дебелая тетка, похожая на сестру маленького тролля, только без бороды и помоложе. Махнула кому-то в глубине кухни, и через пару минут на стол опустилось гигантское блюдо, на котором истекал жиром тот самый кабанчик, с виду тянувший никак не меньше, чем на десяток кило. Румяненький, аппетитный. Тут же подбежал паренек, шустро разложил на том же блюде лучок, помидорчики, капустку и прочее, поставил рядом кувшинчик с соусом, вежливо поинтересовался: «Нарезать?» «Сам справлюсь», — рыкнул берсерк. «Пиво неси». Выволок нож, который вполне мог сойти за небольшой меч, и с невероятной быстротой разобрал кабанчика на составляющие. Санек глядел завороженно. Нож летал с поразительной быстротой. Раз, и вместо цельного кабанчика набор из удобных ломтей. Бронзовый вертел полутораметровой длины лежит рядом. Надо отметить, что кости нож резал так же легко, как мясо. Обзавидуешься. Особенно если вспомнить, как разделывал тушку сам Санек. Парень вернулся, сгибаясь под тяжестью бочонка емкостью в пару ведер. Тетка притащила медные блюда. На каждом лежала лепешка раза в три толще обычного лаваша. К блюду прилагались острый нож и двузубая вилка на длинной ручке. Зашипело пиво, наполняя кружки. Берсерк плюхнул на санки на блюдо длинный шмат, вырезанный из кабаньей спины. Некоторое время все молча работали челюстями и булькали пивом. Вопреки ожиданию Санька, мясо оказалось далеко не таким жестким, как у того кабанчика, которого они ели соленый. Перекусили, причем берсерк, несмотря на только что сточенную рульку, слопал раза в два больше, чем Санек и Гастингс на пару. При том, что Санек был реально голоден, а мастер знаний кушал очень хорошо. Как и положено человеку его роста и комплекции. В общем, остались от кабанчика только косточки. «Завтра пойду в игру». Глаза берсерка затуманились. «В игру!» «Опять загубишь новичков», — пробасил Гастингс. «Помалкивай!» Мечтательное добродушие вмиг сменилось угрозой. Дмитрий Гастингс-Лысцов хотел что-то возразить, но не рискнул. Он был сильным и храбрым, но выступить против берсерка все равно, что с ножом на танк броситься. «Малыш, а что там у вас было?» — лениво поинтересовался берсерк. «Вывернулся хитрец или загрызли его мои волчата?» «Почему ваши?» — спросил Санек. «Говори мне ты, я разрешаю. А мои? Потому что тоже берсерки. Когда я был еще на втором, у меня была дружина из таких. Будь я с ними, шкурки Храгнира и его бойцов уже сушились бы на солнце». «Я думаю, хватило бы тебя одного без дружины», — сказал Санек. «Так и есть», — самодовольно заявил берсерк. «Воин силы — это, малыш, это даже бывший воин силы», — уточнил он с грустью. И вдруг оживился. «А, пойдем со мной, малыш, завтра. Волки Одина. Отличный тьюториал. Увидишь, как бьются мои волчата». Храгнир и вывернулся, но Тормунда Ярла они уж точно выпотрошат. «Я уже видел, спасибо», — ответил Санек. «Тебе не понравилось? Да каждый из них стоит полдюжины хирдманов, особенно старшие. Пошли, малыш, не бойся, я тебя в обиду не дам». «Да я и сам как-то справляюсь». «Так и есть, малыш, я же не хотел тебя обидеть. Ты химера, и я химера. Мы ж как братья». Берсерк облапил Санька, притянул к себе, где-то на уровне подмышки. Вырваться ни малейшей возможности. Спасибо, хоть сразу отпустил. «Хочешь глянуть, каким я был раньше?» Не дожидаясь ответа, полез в карман штанов, извлек пару фотографий, обычных, цветных, изрядно помятых. Вот таким я пришел в игру. Санек очень удивился. На фото был обычный парень. Здоровенный, конечно, но ничего общего с нынешним берсерком. «Что, не похож?» — захохотал гигант, увидев изумление Санька. «Так и есть. Игра, малыш, она всех меняет, но особенно нас, химер. Главное выходит наружу, самая твоя суть. Так что, думаю, ты недолго будешь таким красавчиком». Санек представил свое превращение в подобие берсерка и содрогнулся. Потом поймал взгляд Гастингса. Тот читал в Саньке, как в открытой книге, и покачал головой. «Суть», — проговорил он негромко, — «у тебя она может быть другой, совсем другой». Берсерк не слышал, любовался собой прежним. «А вот таким я был, когда добыл второй уровень». С фото смотрел хмурый бородатый мужик с секирой на длинной ручке. Взгляд у мужика был неприятный, но еще вполне человеческий. «Пойдем со мной, малыш, ты не пожалеешь». Санек вновь глянул на мастера знаний, и тот, к его удивлению, кивнул. «Иди». «Берсерк, а что надо, чтобы перейти на второй уровень?» — спросил Санек. Засмеялись все. Маленький тролль, Гастингс, берсерк. «Этого, малыш, тебе никто не скажет», — наконец ответил берсерк. «Тут ты сам допереть должен. И как на второй попасть, и как на третий. Но почему?» «Считай, Александр, что мы все дали подписку о неразглашении», сказал Дмитрий Гастингс Лысцов. «Ничего, ты справишься. Я уверен».